О Пушкине, о Пушкине, мне лира петь велит. О Пушкине, весь мир заговорит. О Пушкине, пропеть я жажду вам. Вы Пушкина, узнайте по стихам. Для Пушкина, тюрьмы сегодня нет. О Пушкине прослышит белый свет. О Пушкине я миру вновь пою. И Пушкину я этот стих дарю. О Пушкине велит мне лира петь. Ведь Пушкину не страшен всяк медведь. О Пушкине, я миру вновь скажу. И Пушкина стихи вам покажу. Для Пушкина, ведь духа смерти нет. И с Пушкиным нам возрождать завет. И Пушкин пусть вновь выйдет со двора. Шепчу я ныне Пушкину, пора, пора, пора.